Холодильник Саратов. Первая запись Московского камерного оркестра на пластинку была сделана летом 1956 года. Мы все горели энтузиазмом. С октября 1955 репетировали как одержимые, и спустя 4,5 месяца в малом зале консерватории состоялся первый концерт нового оркестра. Прошел он с огромным успехом 5 марта, а уже через месяц мы сыграли там же новую программу. Затем, после нескольких выступлений, решили разойтись до осени. И тут появилась возможность записать пластинку по заказу иностранного вещания Всесоюзного радио. Это было инициативой Екатерины Алексеевны Андреевой, главного редактора отдела. Группа первых скрипок выглядела необычно. Участниками нового ансамбля были только двое – Боря Шульгин и я. Остальные разъехались на каникулы. По этому случаю пригласили двух превосходных скрипачей – Генриха Фридгейма, концертмейстера госоркестра, и его заместителя Юру Ермоленко, моего соученика в классе Янкелевича. Записали мы тогда «Сюиту Респиги» на античные темы и «Девентисмент Бравничара» довольно посредственного югославского композитора. Это был специальный заказ Андреевой, которая хотела помочь новому оркестру просочиться в дом звукозаписи. Этой замечательной женщине обязаны многие. К примеру, Алеша Любимов и Боря Берман – в 60-е годы благодаря Екатерине Алексеевне смогли записать на радио массу современной музыки, недопущенной на концертную эстраду. По сути, она стала закулисной опорой для музыкальных, так сказать, диссидентов. Я и сам впоследствии был ей очень обязан. Моя профессиональная дирижерская жизнь началась в студиях Дома звукозаписи, и немало музыки я записал с оркестром по нарядам Андреевой, в том числе и композиторов, которые официально были под запретом. Но здесь, как и во всем в СССР, существовало множество обходных путей. В данном случае использовался так называемый политический мотив. Мол, на Западе вопят, что у нас нет творческой свободы. А мы, пожалуйста, и Айвза, и вашего фашиста Хиндемита играем. Все записываемое предназначалось исключительно на экспорт. Пленки оседали на полках длительного хранения, и когда начались послабления, выплывали на свет. Итак, Респиги и Бравничар составили основную часть нашей первой пластинки, но ее ударным номером стал соль-минорный концерт Вивальди, где солировал Леонид Коган. Это была первая моя с ним встреча на профессиональной почве, и он был тогда в расцвете своего уникального дарования. Конечно, его игра была бесконечно далека от нынешних представлений о барокко, но экспрессивное исполнение подлинного романтика и виртуоза производило огромное впечатление. Думаю, если бы и сейчас я услышал эту запись, то вряд ли изменил свое мнение, хотя вкусы мои с тех пор порядочно трансформировались. Итак, две памятных для меня причины. Группа первых скрипок и Леонид Коган. Но было и третье, более прозаическое. Запись нам оплатили по так называемым камерным ставкам, поскольку оплата исчислялась по количеству записанных минут музыки, 45 рублей в минуту. Получилась значительная для меня сумма. Незадолго до того возвратился из сталинских мест отдыха мой отец, проведший там более 20 лет. Когда его арестовали, мне не исполнилось и 6. А вернувшись, отец застал взрослого сына, далекого от солидности. Я ее не достиг и сейчас, но уже достаточно самостоятельного. Отец был очень огорчен, что, свяжавшись с Московским камерным оркестром, я не сдал дипломные экзамены, что сделал 2 годами позднее. Он вообще с трудом представлял себе мое будущее, мечтая видеть сына с дипломом в кармане и обеспеченным заработком где-нибудь в оркестре Большого театра. Эта его мечта разительно отличалась от моих, тогда еще смутных, мыслей о своей музыкальной судьбе. И тут вдруг подваливает такая удача. Гонорар за пластинку. Получив деньги, я отправился в магазин и тут же приобрел, хоть тогда все и было в дефиците, телевизор КВН с крошечным экраном и толстенной линзой, люстру производства ГДР с тремя бумажными колпачками и, о чудо, холодильник «Саратов-2». Всю эту роскошь я привез на Басманный, где мы по-прежнему делили втроем 14-метровую комнату в коммуналке. Впечатление было ошеломляющее. Беспутный и непрактичный сын проявил деловую хватку. Хватило, впрочем, этого энтузиазма ненадолго. До самого моего отъезда отец был убежден, что я все делаю неправильно и что меня ожидает в старости нищенская судьба. «Саратов-2» делали, насколько мне известно, на одном из закрытых оборонных заводов. Его корпус был не менее прочен, чем броня танка «Иосиф Сталин», а мотор изготовлялся в оккупированной восточной зоне Германии. Изделие это славилось своей безотказностью и долголетием. Описываемый экземпляр служил нашей семье верой и правдой, а в 1963 году, когда я, наконец, переехал в крошечную двухкомнатную кооперативную квартирку на юго-западе, перешел во владение моей тещи, Берты Иосифовны, поселившейся на Басманном. Перед нашей с Флорой и Машей эмиграцией в 1981 году Берта Иосифовна переехала в оставляемую нами квартиру. Комнату на Басманном нужно было сдать государству. Всю скромную обстановку, в которой я провел первые 33 года жизни, включая Саратов, справивший уже 25-летний юбилей, раздали друзьям, очистившим комнату уже после нашего отъезда. Естественно, я не мог знать судьбы всего этого барахла и моего верного холодильника. В этом неведении я находился до января 2002 года. Тогда я приехал в Москву дирижировать госоркестром, где когда-то играли Фридгейм и Ермоленко. Обоих уже давно не было в живых. Умер, и совсем не старым, великий Леонид Коган. Концерты прошли очень успешно. Полный большой зал, теплота московской публики, моя любимая солистка Наташа Гутман с концертом Шумана. В последующие дни в Москве у меня было прекрасное настроение. До отъезда в Голландию оставалось несколько дней, и мы решили с моим старым другом Вадиком Кончаловским отправиться на пару дней в Ростов-Великий. Заказали номер в монастырской гостинице. 6 часов на автобусе, и чудным зимним вечером входим во двор монастыря. Снег, звездное зимнее небо, купола церквей в лунном свете. Красота! Гостиница, бывшие палаты монастыря, небольшая и уютная. Оставляем вещи в просторной комнате с прихожей и тремя большими окнами, выходящими в монастырский двор, и идем купить что-нибудь на ужин. Уже почти 8, но поблизости находим невзрачный магазинчик. Открыт. Выглядит как в далеком советском прошлом, но... Накупаем разные яства, включая красную икру. Долго выбираем пиво. Водку привезли с собой. И, довольные, возвращаемся в гостиницу. Вадик накрывает на стол. Выставляет бутылки и закуски, а я захожу в большую ванную с душем и туалетом. Вскоре выясняется, что вода в бачке не сливается, а таинственное электроприспособление для душа нагревает ограниченное количество капель до комнатной температуры. Вспоминаю прежние гастрольные годы и иду к дежурной с жалобой. Она обещает прислать кого-нибудь на помощь. Не успеваем приступить к ужину, стук в дверь. Молодой человек держится подозрительно прямо. Зрачки расширены. Не то пьян, не то накурился. Заходит в ванную. Долго ковыряется в трубках, сопровождая это глубокомысленными сентенциями вроде «Вот халтурщики, все сделано неправильно, старая система» и так далее. Я быстро соображаю. Полная безнадега. И иду к дежурной просить другую комнату. Вернувшись, застаю потрясающую картину. Мой друг-интеллигент сидит на диване с растерянным выражением лица. Слесарь стоит перед ним в позе Пушкина на лицейском экзамене, читающего стихи перед Державиным. В руках он держит какие-то растрепанные листки. Слесарь-графоман. Еще этого не хватало. С трудом его выпроваживаю. Нас переселяют в другую комнату, бывший обкомовский люкс. И мы заканчиваем ужин в благодушном настроении. Перед отъездом в Ростов у меня возникла мысль на обратном пути посетить старого приятеля Генку Кулешова, у которого был дом в деревне недалеко от Переславля-Залесского. Вадик отговаривал меня. «Ну что ты там не видал? Холод собачий. Да и Генка, как бы это выразиться помягче, сильно изменился». Я знал, что Кулешов попивает. Но разыгрались сантименты. Вспомнил, как когда-то мы с ним ловили рыбу в проруби на дивном лесном озере. Да и печка, соленые огурчики, грибочки. Еще в Москве мы договорились, что он приедет в деревню на день раньше и будет меня там ждать. Была обещана и рыбная ловля. Выхожу из ростовского автобуса, которую возит Вадика дальше в Москву. 2 часа дня. Кругом все бело. Над головой иссиня серое небо. Оттепель. Генкин дом примерно в километре от шоссе. Иду, проваливаясь чуть не по пояс, в снег, и попадаю в деревню, где не было лет 20. Она не изменилась на первый взгляд. Только еще больше обветшала. Ни души кругом. И вдруг напротив старой Генкиной избы вижу невиданной роскоши хоромы, как в сказке. Вся территория окружена высоченным ажурным забором, а среди различных строений, окружающих господский дом, угадывается русская баня. Вот бы туда. Мне ясно, конечно, какой-то новый русский. Я немного ошибся. Это была так называемая новая русская дама из московской мэрии, подручная Лужкова. Но вот и Генкина изба. С трудом поднимаюсь по маленькой скользкой тропинке среди метровых сугробов. Вокруг дома все страшно запущено. На стук никто не отзывается, и я вхожу внутрь. Дверь открыта. На промерзшей террасе вскрыт пол. Нужно балансировать по узенькой доске, чтобы добраться до двери в саму избу. Там темно, холодно и дымно. Кругом невероятная свалка разного барахла. Еще одна дверь, и оказываюсь в комнате. Генка стоит взлохмаченный в подштаниках и накинутом на плечи овчинном полушубке. Явно со сна. В 3 часа дня. И с изрядного похмелья. На столе хаос. Бутылки, грязные тарелки и остатки какой-то малоаппетитной снеди. Я знал всегда о пристрастии Генки к выпивке. Сам не без греха. Но все же не представлял себе истинную картину. Вадик был прав. Но раз уж приехал, надо как-то приспосабливаться. Сели за стол. Я вытащил бутылку Абсолюта и взятую из Ростова закуску. Но мой друг предпочитал деревенский самогон, бывший у него в изобилии. Выпили самогона и решили, вечером паримся в бане у соседей, старых русских, а на утро ловить рыбку. Выходим в деревню договориться о бане. ведь ее нужно заранее вытопить. Заходим к Генкиным соседям, живущим в вагонке. За год до моего визита в деревне сгорели дотла два дома. Был очень сильный ветер, сухо, и огонь в считанные минуты оставил две семьи без крова. Хозяева вагонки, Генкины друзья, на месте. Внутри жарко и влажно, но мужик сидит за столом в ватнике и ушанке, а по столу почему-то гуляет петух. Хозяйка в углу моет посуду в грязной воде. Тут же, естественно, опять появляется самогон. Я начинаю понимать, что влип в скверную историю. Уже стемнело. До Москвы 140 километров, и шансов на случайный автобус или проходящую машину почти никаких. Да и неудобно вроде. Опять пьем. Хозяйка обещает часам к 8 затопить баню. Пока же отправляемся к другим, так сказать, погорельцам. Они рядом. Те уже отстроили новую хибару, вернее, часть ее. Она выглядит как шалаш беженцев, сколоченный из случайных разнокалиберных досок. Тем не менее, внутри тепло и почти уютно. Хозяева, пожилая пара, тоже Генкины друзья. Очень радушны. Сажают за стол, разогревают огромную кастрюлю супа. На столе появляются непременные соленые огурцы, квашеная капуста и... опять самогон. Я впадаю в легкую панику. Но делать нечего. Хозяев нужно уважить. Мой Генка после очередной рюмки опускает голову в тарелку с капустой и засыпает. Хозяева сокрушается, закладывает Геннадий Васильевич. Начинаются так называемые самогонные разговоры. Хозяин, пенсионер за 70 с московского завода «Богатырь», говорит, не останавливаясь. И я понимаю, что этот гостеприимный мужик безнадежный сталинист, поносит все вокруг, со слезами говорит об отце народов и о том, что во всех бедах России виновата Америка. Все неисчислимые несчастья, война, голод, разруха, аресты ни в чем не повинных людей, все катастрофы последних 75 лет – дело рук Рузвельта, Рейгана, Буша, Клинтона и прочих сионистов. Трудно себе представить неимоверную кашу в его сознании, но говорит он убежденно, приводя самые феерические доводы. Генка спит. Я сижу, тупо уставясь в угол и стараясь не слушать эту ахинею. Вдруг глаза мои останавливаются на старом, насквозь проржавевшем холодильнике. Господи, да это же Саратов! Двойник моего старого верного друга. Мысленно прикидываю его возраст и говорю, а вот холодильнику-то вашему, наверное, уже изрядно годков. Тут мой Кулешов неожиданно оживает, поднимает голову от тарелки и говорит, а это твой холодильник. Когда ты уехал, я забрал его в деревню, а после пожара, когда ихний дом сгорел, и они вот эту халупу построили... им отдал. Я изумленно воззрился по очереди на Кулешова и на холодильник. Что-то внутри во мне оборвалось. Так, наверное, бывает, когда спустя 45 лет увидишь старого друга, которого давно считал умершим. А Саратов мой, думаю, меня наверняка переживет. Ведь я все же старше его лет этак на 25, по самому скромному подсчету. Он-то все это время работал в одном температурном режиме, а меня бросало из холода в жар, что, несомненно, куда менее полезно для здоровья. Напоследок вспоминается бессмертный лозунг тех далеких времен «Советское» значит «отличное».